Тяжелым басом звенит фугас, ударил фонтан огня. А Боб Кеннеди пустился в пляс. Какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня? Я еще раз пересмотрел эти кадры, когда 8-летний Дэви из последних сил тащит Бена к самолету, а тот помогает ему укушенной ногой, тоже из последних сил. Мальчишка тащил к самолету отца, пострадавшего во время съемок акул. Я сжал губы. Ты мне никто, и пускай я могу очень мало, еще меньше, чем мальчишка Дэви, но все же могу. И мне есть до тебя дело, звездный бродяга Ракханг. Сосредоточившись, я взялся за дело. В конце концов, поспать я могу и позже, например, завтра. Благо, не на работу вставать. Не можешь сам? Попроси помочь другого. Я обдумал внимательно проблему и решил полезть на форумы фантастов. Просто потому, что там проблему было проще всего легендировать. А суть вопроса от этого не меняется. И задал вопрос в лоб. Инопланетный корабль попадает на неопознанную планету. И в ём шось хрусь. Вопрос. Как это дело починить? Если я ожидал, что на меня накинутся с высокотехнологичными предложениями, то я ошибся. Мне посоветовали ввести автоматические системы, как у Стругацких, и не парить людям мозг. Тогда я двинул в другую степь, на форумы типа Forum House и так далее, с тем же, по сути, вопросом. Там отклик был поживее, но тоже не особенно дельный. Параллельно я шерстил интернет на тему всяческого рукожопства и был изрядно удивлен изобретательности, терпеливости и сметливости человечества. Так, как бы все это передать Ракхангу? Да просто. Пусть садится и смотрит ролики, как оно делается. А мы пока отберем. Так, вот это и это тоже сгодится. Ну, что у нас случилось плохого? Приветствовал я Ракханга. Ничего. Ничего хуже того. Я довел твою заготовку до приемлемого уровня. Это оказалось несложно. Для меня оказалась неожиданной сама идея, что можно взять и без подготовки, без предварительного просчета в системе и моделирования взять и сделать, и допиливать по месту. Оказывается, это просто. Но что, сейчас у нас пошли 4 амаха, когда мы ничего не можем делать? Почему это? Потому что в эти амахи ты спишь, и я сплю. Мы не проснемся. Остается только сниться друг другу. Я? Точно. Я искал для тебя информацию в сети. Какую? Как делать? Как изготавливать сложные вещи из ничего? Правда, нужны кое-какие инструменты, но ты посмотришь и сам решишь, что у тебя есть и есть ли у тебя что-то похожее. И, может быть, ты их сможешь сделать? Спасибо. Волк завилял хвостом. Посмотрю. Ты так заботишься обо мне. Если бы я попал в твою ситуацию, а ты бы был на моем месте, что бы ты сделал? Ракханг не собака. Но все равно вид помаргивающей морды так напоминает собачью. Если бы я жил дома, а ты бы вот так попал ко мне в голову, постарался бы от тебя избавиться. Честность жжет. Но я сегодня смотрел «Последний дюйм», и я помогу тебе, даже против твоей воли, противный ты пес. Я и стараюсь избавиться от тебя. Уматывай нафиг с этой планеты, с этой звезды. И чем быстрее ты улетишь, тем быстрее от тебя избавлюсь. Ракханг смотрел на меня без признаков злобы или обиды, даже покачивая кончиком хвоста. Если бы я мог, то сделал бы это сию секунду. Но ты же сам видел. Я киваю. Удивительное дело, мы общаемся с Ракхангом во сне, и я уже отношусь к этому чуду, как к само собой разумеющемуся. Я ищу в интернете, чем тебе можно помочь. Видюшки, как сделать, я тебе собрал. Починить лазеры мы, наверное, не сможем. А может и сможем. Ты хоть разбирал их? Нет. Они так и валяются снаружи. Думаешь, их еще можно оживить? Можно хотя бы попробовать. Не уверен. Я вытаскивал их манипуляторами самоходки, а она сейчас мертва. Может быть, сгорела электроника. Может быть, случилось что-то еще. Разбирать самоходку в скафандре очень неудобно, а чинить еще сложнее. второй у меня нету. А затащить зонт обратно в трюм я не смогу, он тяжелый. Да, ситуация. Можно, конечно, придумать систему талий. Можно, если бы я был уверен в положительном исходе дела. А стараться так только для того, чтобы убедиться, что ничего сделать невозможно, надо правильно задавать вопрос перед началом решения задачи. Тогда ты будешь решать правильную задачу. Правильно. Во сне я улегся на живот, оперся о передние лапы и потряхивал хвостом. Очень удобная поза. А какая в нашем случае правильная задача? Как заменить поломанную деталь на планете, где ничего нет? Как заменить? А от другого ничего не подойдет? Нет. А что она вообще делает? Я выслушал поток слов, из которых понял только передает, принимает, усиливает и обеспечивает механическую. Понятно. В смысле, я этих терминов не знаю, услышать не могу, так что не трудись. Главное, что ты знаешь, зачем. Я тоже на самом деле не знаю. Я лишь предполагаю по месту расположения в известном мне узле. Я пилот, а не конструктор. А как ты тогда определил, что она неисправна? Методом исключения. Система выдала ошибку. Я проверил все узлы, которые могут выдавать эту ошибку. Все работают. Даже система дальней связи. Правда, гудит. Погоди, это вот та за стенкой? Да. А почему она гудит? Не знаю. Наверное, что-то сломалось. Я смотрю на Волка и пытаюсь понять, он серьезно или издевается. Что-то? Ты тратишь столько времени на возню с какой-то железякой, а неисправный передатчик даже не пытаешься чинить? А смысл? Система дальней связи работает. Работает корректно. Я отправил сообщение об аварии, оно ушло. Правда, потребовало значительного расхода энергии, потому что там коэффициент потерь значительно выше. Но энергии у меня много, не жалко. И когда его получат? Гильса через 2-3. Оно дойдет до ближайшей станции, там его передадут ко мне домой. И столько же лететь обратно? Нет, быстрее. Вы умеете летать быстрее скорости света? Изумился я. Лететь быстрее света невозможно. Но мы уходим в другое пространство. Там не совсем полет. Я тебе рассказывал, но ты не понимаешь. А, да. Значит, тебе здесь куковать от 2 до 5 лет. Я столько не выдержу. Даже мне одиночество может надоесть. Пока у меня была работа, я занят, и все в порядке. А если свести жизнь к тупому потреблению еды и воздуха, можно и вовсе отупеть. И что ты будешь делать? Лягу в криосон. А если с системой за это время что-то случится? Я об этом никогда не узнаю. Ты так спокойно говоришь об этом. А что я должен делать? Возмущаться, рычать, кусать вечность? Нет, я просто тебе поражаюсь. Ты, с одной стороны, фанатично стремишься спастись, починить свой корабль, а с другой, так пофигистически относишься к своей жизни. А что тебя удивляет? Так должно вести себя любому разумному существу. Мы все живем ради какой-то цели, и все однажды умрем. Что тут удивительного? Ты знаешь, как-то обидно, что ли? Вот я стараюсь, ты стараешься. Я вижу, как ты пытаешься прыгнуть выше головы, достичь невозможного, и вдруг завтра тебя не станет. Но я же понимаю, что ты сделал все, что мог. С тобой может случиться то же самое. Тебя тоже может в любой момент не стать. «Нет, не так. Я-то живу на Земле. У нас опасностей все же поменьше». «Это тебя оправдывает? Можно расслабиться, не делать то, что тебе предназначено?» «А что мне предназначено?» «Откуда я знаю? Это должен знать ты». Удивительно поговорили. Я попытался Волку посочувствовать, поддержать, а получается, что это я щенок, и он меня учит. «С точки зрения вечности я не важен». Моя жизнь – это лишь след от кометы, и через 2 миллиона лет от нее не останется даже следа. Это страшно. Тебе не кажется? Нет. В космосе все имеет значение. Любой луч света, любая пылинка могут оказывать свое воздействие и оказывают. Ты не можешь не иметь значения в масштабах Вселенной. Ты можешь не осознавать своего значения, но оно есть. То есть, если ты помрешь на твоей Альфе Центавра, то это будет какое-то иметь значение? Для Вселенной? Конечно. Я не знаю, какое, но какое-то будет. А для тебя лично? А что может быть для меня лично после смерти? Но я еще не умер и еще имею шансы взлететь. Абсолютно логично. Полностью тебя поддерживаю и приложу все усилия к тому, чтобы тебе помочь. Тебе-то зачем? Мне понятно, я жить хочу, а тебе? А мне зачем не нужно. Я просто, как ты сказал, оставляю свой след для Вселенной в твоем лице. И ты тоже оставляешь след во мне. К сожалению. Ничуть. У нас есть животные, очень похожие на ракхангах. Называются собаки. Да, и волки, ты говорил. Так вот, я сегодня познакомился с девушкой именно потому, что у нее была собака. Поскольку вы так похожи, я вдруг понял, чего собака хочет, что думает. Она выражает свои желания всем телом, и мне после тебя все стало понятно. Представляешь? Представляю. А при чем тут девушка? Так получилось, я смутился. Она была с собакой, увидела, как я общаюсь с ней. Мы заговорили и познакомились. То есть я на тебя навесил еще и обязательства? Помрачнел Ракханг, на мгновение поджав хвост. А ты-то тут при чем? Если бы не я, ты бы не познакомился с ней. И теперь ты должен. Да ничего я не должен. Хотя она не против, сама сказала. Так что я, наверное, приглашу ее к себе. А дальше как получится. И опять я виноват. А вот это как раз не страшно. Я ей сказал, что иногда превращаюсь в волка. Она даже и заинтересовалась, хотя и не поверила. Я бы тоже не поверил. Так что если у нас с ней что-нибудь получится, то мы можем смело меняться телами, она будет в курсе. Заодно можешь с ней попробовать. Морда Ракханга была непередаваемой. Ты позволишь мне с твоей самкой? Глупый, я щелкнул его по носу. Это же я буду со своей самкой. А ты только удовольствие получишь. И вообще, может, она еще не согласится. Галли оказалась девчонкой хоть куда. Мы встретились утром, и Арчи с радостным лаем бросился ко мне, обнюхивая. А я удивился. Оказывается, собачий лай не является языком. Или, точнее, не более понятен ракхангу, чем обычному человеку. Зато все остальное... Доброе утро. Галя вручила мне поводок. Раз уж ты, волк Алекс, такой знаток собак, то тебе с ним и гулять. Арчи без возражений позволил прицепить поводок к ошейнику, и мы двинулись дальше. Самое интересное, что я не являюсь знатоком собак вообще. Я их понимаю, но не знаю. То есть, вот если ты спросишь, что нужно добавлять в еду, как кормить, как лечить, я не знаю. Я просто вижу, что он хочет, чего не хочет, и все. Разве это знание? В какой-то степени да. Ты не ветеринар, случайно? Нет, как бы неудивительно. Я обычный банковский работник. Вот как? В отпуске? Нет, болею. Болеешь? Чем? Волком. Я же говорю, я оборотень. Без дураков. И оборачиваюсь в волка. Ух ты, а посмотреть можно? Можно, улыбнулся я. Но ничего интересного ты не увидишь. Дело в том, что волк, в которого я превращаюсь, очень далеко отсюда. А что происходит с тобой? Внутри меня появляется тот волк. Я как бы меняюсь с ним телами. Так что если ты мечтала пощупать живого волка, увы, не получится. Нет, я хотела только посмотреть, мило смутилась Галя. В фильмах это так красиво. А на самом деле? Мы обсуждали оборотничество, его возможности, невозможности, достоинства и проблемы. А я шел и тихо поражался. Я абсолютно честно заявил первой попавшейся девушке о том, что оборотень. И она не просто поверила, она отнеслась к этому спокойно. Вопрос. Откуда берутся те истерические дуры, которые описаны в многочисленных произведениях? Неужели только из фантазии авторов? Почему Галя не пугается, не накидывается на меня с вопросами, не щупает на предмет нематериальности, не вызывает психиатров? Вчера она отнеслась к моему заявлению как к шутке, поводу для знакомства. А сейчас расспрашивает абсолютно серьезно. Почему же герои множества фантастических рассказов наизнанку выворачиваются, пытаясь сохранить в тайне случившееся с ними? И как ты с этим живешь? Так и живу. А что, у меня есть варианты? Не знаю. Что мы сегодня делаем? Опять идем в кино? А ты что, предлагаешь сразу в кусты? Тебе виднее. Я подумал. Пошли, если ты не против. Все оказалось так просто. Удивительно просто. Мы пришли ко мне, оставили Арчи на кухне, налив ему воды, положив суповый масол. Я завел Галю в комнату, обнял, поцеловал. Она ответила. И все. И дальше, как обычно. У нас все получилось очень естественно, спокойно. Может быть, без того туманящего мозг надрыва, который обычно сносит крышу влюбленным подросткам. Но мы и не были влюбленными подростками. Меня устроило. Ее, как оказалось, тоже. Спасибо. За что? За то, что не заставил меня играть в эту древнюю игру «Ах, я тебе хочу, ах, я тебе не дам». Мы засмеялись. У волков это происходит просто. А ты когда-нибудь пробовал с волчицей? Я почесал ее за ухом, обхватил за грудь. Ты знаешь, там нет волчиц. А как же он там живет? Я тебе расскажу чуть позже, хорошо? Мне нравится тебя обнимать, а не обсуждать волков. Она улыбнулась, довольно, согласна. Арчи скрылся под дверью, я встал и впустил его. Пес вбежал, обнюхал, поздравил меня и улегся рядом. Какой воспитанный. Не лезет в кровать. Знал бы ты, какой крови это стоило и мне, и ему. Может, ты ему объяснишь, что нельзя? Может, и объясню. Но пока не лезет, а собаки не ракханги, языка не понимают. Ракханги? Так называется раса звездных волков. Она оперлась головой на руку, лежа в моей постели, нагая, красивая, заинтересованная. Так это не просто волк, а звездный волк. Мне уже захотелось посмотреть. Если очень хочешь посмотреть, то сегодня превращение будет примерно в 3 часа ночи. И как я это увижу? Если я не буду спать, то прямо своими глазами. А если будешь? Тогда подожди 4 дня. Почему так точно? А я откуда знаю? Мы превращаемся каждые 22 часа. Почему так не круглые? А я откуда знаю? Может, это связано с фазами Луны? Луны. Погоди. Я сел на кровать, зацепив мысль. Луны. Может, это правда связано с Луной? Не моей, разумеется, а ракханговской. Поэтому в 3 часа ночи, когда я уже довольно дрых, мой эротический сон, удивительно, правда, был прерван ракхангом. Это та девушка, с которой ты познакомился? А, что? Уф, ну ты меня и напугал. Нет, та другая. Я не знаю, почему мне приснилась моя начальница из банка. Погоди. Важное. Вдруг нас опять разнесет. У тебя там луны нету? Там это где? Ну там, где ты сейчас торчишь, в Альфе Центавра. Я называю эту звезду Карика. Нет, спутников у этой планеты нету. Тебе зачем? Я все думаю, почему именно 22 синна? Может быть, это связано с движением спутника? Какой-то странный промежуток, но очень четкий, как будто движение небесных тел. Хм, да, действительно, очень похоже. И что? Я аж сел на хвост. Не знаю, почему-то мне казалось, что это важно. Что у тебя происходит? Спасибо за напильник. Это долго, неудобно. У меня болят уже лапы, но это куда лучше, чем сидеть молча и ожидать невесть чего. Ты спишь? Да, а ты? А я нет. Так что если ты полетишь ко мне, не трогай заготовку. Я сам. Хорошо? Хорошо. Ты один спишь? А что? Улыбнулся я. Не хотел бы напугать твою девушку. Она не испугается, она знает. И даже захотела посмотреть, как это происходит. Но я один. «Хорошо». Я открыл глаза. Вскочил, опустился на 4, потянулся, выгибаясь, раскрыв пасть и далеко отставив хвост. «Кстати, раз уж я здесь, надо бы хоть раз выйти в открытый космос. Упрошу Ракханга в следующий раз поймать сеанс в скафандре. Что, ему жалко, что ли? А я буду первым землянином, который выходил в открытый космос, не покидая поверхности Земли». Хвост завилял. Я опускаюсь на 4 лапы и прыгаю. Да, все-таки ракханг уже далеко не щенок, хотя волк сильный, но тяжелый, поэтому предпочитает бегать по дебрям, а не скакать козлом. За окном всегда одно и то же. Карика, надо же, висит где-то высоко в небе. Я вспомнил черную безысходность, так пугавшую меня в первые разы, а уже месяц прошел. А сколько изменений, а? Я хожу по чужому звездолету, как по родному дому, собираюсь выйти в открытый космос. Привычно взираю на безжизненный пейзаж незнакомой планеты и с жалостью на застывшую композицию из самоходного робота и исследовательского зонда. Делать нечего, значит, пойду побегаю по дебрям. Волку это полезно, а мне просто прикольно. Залезаю в меню компа Читаю я на кхане еще очень посредственно. Кха – это разум, сознание. Кхани – разумность, продукт разума. В данном случае просто название языка. Ну и кроме того, кха – это первое слово, которое произносит новорожденный ракханг. Нахожу список музыки, включаю трансляцию в дебри. Бегу в спортзал, выбираю режим без монстров, но меняющийся декор. На старт, внимание, легкая рысца, вокруг все приходит в движение. Деревья крутятся, лианы вьются, а я бегу неспешно через водопад разных запахов. Вроде бы и по одному маршруту, а так сделано, что кажется, из леса плотного, старого, выбегаешь в молодой свежий. Оттуда в полупрозрачную рощицу, в какие-то кусты с красивыми паутинками, искрящиеся в лучах восходящего солнца. Я любуюсь этой красотой, одновременно восхищаясь родной биосферой Ракханга, с другой стороны, поражаясь совершенству их технологий. А количество запахов? Сколько же труда прикладывают инженеры, чтобы создать такую систему? Но эффектно. Эх, вернусь домой, нужно будет записать. Хотя слабы мы еще в подобных системах. Вообще, в инженерном деле они ушли гораздо дальше нас. Но это же не повод для отказа, правильно? Может, если я такую систему на Земле забабахаю, буду миллионером? Вообще интересно, конечно, что из звездных технологий я могу продать на Земле? Внимательно подумав, я обнаружил, что нахожусь в положении знаменитой птички. Хвост достало, нос увяз. Нос достало, хвост увяз. То есть, либо мне придется как-то обосновывать получение этих знаний, а подобное обоснование как минимум грозит интересов со стороны спецслужб, и те выпотрошат меня полностью, хоть под гипнозом, хоть под веществами. И карты вспомню, и схемы, и все объяснения хоть раз в жизни слышанные. Нафиг, нафиг. А без обоснования знаний я даже в принципе не представляю, что может в хозяйстве Ракханга найтись для меня ценного. Даже сделай я дебри, в нашем земном варианте, грубо говоря, 5D прогулочную зону. Ведь мало кто будет вот так бегать по воображаемому парку. Будут либо гадить, либо ломать, либо и то, и другое. Вот и получается, что я Кощей Бессмертный. Ну, в смысле, сижу на злате, да только реализовать его невозможно. Как это не прискорбно признавать, а текущее общество не готово к звездным технологиям. Не тот уровень мышления. Слишком мелкое оно у нас. Слишком отягощенное деньгами, властью, такими мелочами, которые здесь, за 4 светогода от Земли, даже не видны. Здесь совсем другое пространство, другие проблемы. Например, напильник. Я вылез из дебрей, забежал в мастерскую, полюбовался на детальку. Скажу честно, совок. В смысле рукожопства. Но учитывая, что еще неделю назад Раканг вообще не представлял, как напильник в лапе держать, сойдет. Нам же не на конкурс красоты выставляться. Главное, чтобы оно функционировало. Интересно все же, что ж такое можно выточить напильником, при этом от него зависит работа всего звездолета. По дороге заказываю в микроволновке завтрак. Мне тут еще час куковать. Успею пожрать. А сам записываю в наш с ним файлик. Для чего нужна та железка, которую ты пилишь? Что случится, если ты сделаешь неправильно? Правописание и понимание – это отдельная тема. Но наш суржик каким-то удивительным образом вполне читабелен. С голосом же сплошные проблемы. Интересно, если Галя будет с Ракхангом общаться, сколько он поймет? Во сне мы так и не поняли, на каком языке общаемся. Ни я, ни волк не можем доподлинно вспомнить, кто и что говорит. Мне кажется, что я разговариваю по-русски, а вот ответы не уверен. Но я их прекрасно понимаю, если не касаться сложной терминологии. Ракханг то же самое. Я как-то во сне пытался сознательно говорить на кхане, волк только поморщился, сказав, что звучит ужасно. Но с пониманием проблем не возникло. Здесь же я могу тренироваться сколько угодно, прислушиваясь к звукам чужой речи, только проверить не на ком. Мне понятно, а там... Обратный трансфер домой в родное тело я даже немного разочарован. За месяц мы обсудили почти все вопросы, и общаться стало не о чем. То есть ничего срочного, такого, что требует усилий по задержке коллеги. История географии Земли – тема неисчерпаема, только Ракханга не интересует. История географии его родной планеты интересует меня, но волк не очень спешит меня просвещать. А текущие бытовые мелочи освоены? Ах да, я же хотел про скафандр ему сказать. Скажу в следующий раз. Ладно, нюх. Ладно, взгляд. Но что, слух у меня тоже обострился? Голос Арчи я услышал еще этажа за три. Вскочил, накинул майку для приличия, кинулся открывать. Проснулся, волчара. Галя коротко меня поцеловала. Ты кофе еще не пил? Нет, я еще вообще не вставал. Тогда давай я тебе сделаю кофе и пошли гулять. Все равно безработный, а это для мужчины вредно. Конечно, пошли. Галина – удивительная девушка. Она милая, отзывчивая, какая-то ненапряжная. С ней так просто и весело. Я перестал с ней стесняться уймы вещей. Она никогда не называла меня назойливым или болтуном, что соответствует истине. Легко позволяет ласкать себя, не брезгуя ответной лаской. А то, что прячется за личиной строгой и недоступной училки, по идее, не должно бы мешать парням. Наоборот, как раз именно этот образ многим нравится. А досталось мне. Чудо, не иначе. А зачем ему нужна эта железяка? Ты понимаешь, мы можем понимать друг друга только в пределах терминах, известных обоим. Если это выходит за рамки, то речь становится просто набором, ну, пусть будет звуков. А на самом деле? Ты же понимаешь, что разговариваем мы во сне? И во сне мы оба понимаем. Но для Ракханга важны и движение хвоста, и шерсть, и уши, и положение головы, масса нюансов. А уж запахи... Хорошо, что в разговоре они почти не участвуют. Возможно, Ракханг все это применяет. Я просто не анализировал. Вот здорово. Если ты останешься со мной подольше, у тебя будет масса поводов с ним пообщаться. А ты разрешишь? И улыбочка такая хитренькая-хитренькая. Если ты имеешь в виду секс, то почему нет? Ведь тело-то останется моим, так что это будет даже изменой назвать нельзя. Она подошла, обняла, поцеловала. Я ответил. Но это был легкий поцелуй приязни, без приглашения к дальнейшему. Тем более, что она явно сказала «идем гулять». Мы и пошли. А выгуливать его можно? Не только можно, но и нужно. Он уже сам выходил, но не без приключений. Ух ты, расскажи. Да это и смех, и грех. Для нас совершенно очевидно, что у квартиры есть номер. Он, в принципе, тоже это знал, но как-то не удосужился посмотреть на него. Из дома вышел, дверь запер и вниз спустился. Постоял, посмотрел. Сделал кружок по двору, заходит обратно в подъезд, а ни этажа, ни номера квартиры не помнит. «Бедняга», — улыбается Галя. «И как он попал обратно?» «По запаху искал». Она так замечательно смеется. «Представляю, если бы его кто-то увидел». «Ага, ползает мужик и что-то обнюхивает». «Ничего, нашел, домой вошел. Я ему потом объяснил про номера квартир. Но он все равно не любит выходить. Боится». «Чего?» «Галь, ну подумай сама. Он на чужой планете, среди непонятных и странных существ. Вот сделает он что-нибудь не то, да хоть в травку пописает». Она снова смеется, видимо, правильно представив последствия. «Ладно. Если ты нас познакомишь, свожу погуляю». «Только ошейник на него не надевай». «Почему?» – хитро усмехается шатенка. «Сейчас это модно». «Эти, как их? Фури?» «А, ты тоже про них слышал?» «Пришлось. Пообщаешься с волком, какой только гадости не наслушаешься». «Ты считаешь фурией гадостью?» «Мне показалось, или вопрос задан чуть более заинтересованным тоном?» «Я вообще их никак не считаю. Я про них вообще только недавно услышал, когда на работе стали оборотнем звать». «А там знают?» В голосе аж звенит любопытство и страсть. «Знают. Не так подробно, как ты, но первые же превращения произошли на корпоративе. Никто ничего не понял, но Ракханг в моем теле вел себя по-волчьи. Сейчас я официально болею». «Это я помню. Арчи! Арчи, плюнь! Алекс, скажи ему!» Я присаживаюсь рядом с псом, кладу руку на холку, короткое рычание, сжать шкуру. «Молодец!» – плюнул. «А теперь дай ему какую-нибудь вкусняшку в награду». «Вот ты и дай. Ты ему вожак, вот и отдувайся». «Ты отдаешь мне своего пса?» «Почему только пса?» Очень спокойно отвечает она. «Вот как у них это получается, а? Ведь ничего же не сказано. Я ничего не просил, она ничего не делала. А уже все понятно. И мне остается только согласиться с этим выбором или отказаться от него. А зачем? Зачем мне отказываться от удивительной и веселой девушки? Разве я против того, чтобы она каждое утро встречала меня улыбкой, готовила еду, воспитывала наших детей? Да кто был бы против? Я притиснул ее к себе, и она прижалась, обняв одной рукой, а другой удерживая поводок. А жить будем у меня? Разберемся. Почему нет, ты против? Нет, если тебя устроит. Меня устроит. Вот и все. Так неожиданно и необычно. И дальше мы идем не просто как парень с девушкой, а как жених и невеста. При том, что обоим удалось обойтись без банальных. «Ты за меня выйдешь! О, да!» Девушка на моей кухне. Господи, как непривычно-то. «Алекс, а где у тебя перец?» «Ты думаешь, он у меня остался?» «Тогда сходи в магазин. Возьми Арчи, он без тебя скучает». «И привязывать у двери?» «И что такого? Он знает, ждет спокойно, а с тобой гулять любит. Купи перца, лаврового листа, гвоздики, пригодится. Еще и барбарис, орегано». «Галя, список». «Слушай, повинуюсь, мой вожак». И трется головой мое бедро, вот нахалка. А вечер мы проводим в моей постели. Арчи выдворен на кухню, прислушивается к нашей возне, иногда подвывает. «Пустите хоть посмотреть». Но без особой надежды. А мы лежим вместе, обняв друг друга, полуукрытые простыней, еще тяжело дыша. «А сколько примерно ты превратишься?» «Сегодня в 4:30». «А обратно?» «Около 7». «Ага, значит, домой тебя ждать к 7». Смеется. «А чем ты там у него будешь заниматься?» «Если честно сказать, ничем. Никакую серьезную работу он мне не доверяет, что и понятно. Натворит обезьяна что-нибудь, а ему потом исправляй. Так что либо учусь, либо бегаю по дебрям, либо слушаю музыку. Ты его не обижай, хорошо?» И получаю страстный поцелуй в губы. Господи, как же хорошо! Как хорошо засыпать вот так, рядом с горячей и мягкой девушкой, и некоторое неудобство от лишнего тела в постели, которое теперь приходится учитывать, когда вертишься, с лихвой компенсируется нежностью и теплом. Что удивительно, встречаясь с Ракхангом, первое, что я сказал, это: «Слушай, а ты можешь в следующий сеанс начать в скафандре?» Он сразу понял. Поджал хвост, отвернул морду. «Извини, нет». «Я ничего не буду». «Я понимаю. Но это слишком опасно, понимаешь? Если что-то случится, я могу не дождаться обратного перемещения. Там, у тебя, я всегда могу сесть у стеночки и ждать, когда вернешься ты, а здесь это слишком». «Я понял. Ладно, хорошо, жаль, но...» «Спасибо». Он замахал хвостом. «А что касается железки, то если на пальцах, она обеспечивает передачу усилия на штыри в реакторе, регулируя...» «А, все понял. Если реактор, это серьезно. То есть, если эта штука сломалась, ты не можешь дальше лететь?» «Могу, но нестабильность работы реактора может дорого обойтись. Просыпаешься, а ты уже труп». Мы посмеялись и разлетелись по чужим телам. Однако сейчас я на рукотворную железку смотрел с гораздо большим уважением. Надо же, вот эта вот неуклюжая конструкция – залог работы ядерного реактора. Или не ядерного? Интересно, на каком принципе устроен реактор звездолета? Эх, изучить что ли тему ядерного синтеза и контроля за оным? Прикольно у нас все-таки. Для того, чтобы понять другого, нужно научиться самому. Тогда понятно. На сегодня Ракханг оставил мне простой и понятный труд – уборка. Он сам занимается из последних сил доводкой своей детальки. Даже я чувствую, как побаливает правая лапа при резких усилиях. А уборку доверяет мне. Благо, труд сей годится и для обезьяны, а делать мне все равно нечего, так что я с удовольствием меняю кровать, протираю полы, высасываю пыль изо всех щелей, навожу лоск на клавиатуре, чищу гальюн, делаю техобслуживание дебрей. Мне приятно быть полезным звездному волку, сейчас сладко посапывающему в моей постели с моей невестой. Ага, аж кончик вылез из ножен. Ничего, я подожду пару часиков и окажусь в объятиях Гали, так что все в порядке. А пока что надо закончить выданный заказ наряд. Так, а тут что? Фу, как воняет. Тут что, никогда в жизни не убиралась? И я не полезу, пока тут так гудит. Я вернулся к пульту, нашел команду, отключающую передатчик дальней связи, и выключил его. Я даже не заметил. Пролетел мимо Ракханг, только поставил на стол чашку, глухо брякнувшую, и почувствовал во рту вкус кофе. Голая Галя с улыбкой смотрела на меня. А рядом с офигелой пастью сидел Арчи, не сводя глаз с меня, то поднимая, то опуская уши. «Что с тобой? Кофе не понравился?» «Сколько времени?» Ошалело спросил я, и по выражению лица Гали понял, что она не ожидала меня увидеть. «А!» – сказал Арчи и с надеждой посмотрел на хозяйку. «Господи, впервые проснулся после нормального сна. Я уже отвык от обыкновенных снов, когда просто спишь. Хорошо-то как». Вскочил, выгнул спину, отведя хвост, зевнул. Встал, направился в туалет. Человек, кстати, им так и не научился пользоваться нормально. Он считает, что если в туалете, то можно писать куда угодно. Странно. Ведь здесь он обладает моим нюхом. Неужели не понимает? И уборка у него тоже тяп-ляп. Но хоть вид сделал. И то хорошо. Я заказываю завтрак и вспоминаю необычный напиток кофе. Да еще поданный очаровательной самкой, с которой ты прекрасно провел время. Удивительно, конечно. У людей все не так. Отсутствие шерсти дает огромную свободу телесного выражения любви. Прикосновение, прижатие, полизывание – все ощущается совершенно иначе. Даже завидно. «Мне завидно?» – нахватался я от него блох. «Жру завтрак, жадно глотая, сам думаю, зачем? Зачем я это делаю? Зачем я живу? Поглощаю органику, потом буду выделять ее в положенное время, в перерывах между этими естественными для живого организма процессами, я буду заниматься полезной работой. Зачем? Ведь мне никуда нельзя лететь отсюда. Я заражен. Я поражен не вирусом. Болезнь куда глубже. Я поражен человеком. Исподволь незаметно. Никто не сможет найти никаких заметных изменений. Мое тело исправно и разум в порядке. Я отлично осознаю, кто я, где я, чем занимаюсь. Все нормы общественного поведения, все аспекты психологических тестов, ничто не укажет на отклонение. Я один знаю, где и что искать. Например, его привычное и обыденное обращение к Господу, Творцу Вселенной, мне ранее не свойственное. А сейчас я непроизвольно взываю к нему. Я испытываю удовольствие от крупных налитых сосков. Я восхищаюсь алым цветом. Я знаю, как он выглядит, хотя сейчас я этого не помню. Мое тело не в состоянии понять мою же память, и что с этим делать? Как жить? Я отравлен бесповоротно, и это не вылечить никакими лекарствами. Я способен обходиться без хвоста, воспринимать мир одними глазами, почти не задействуя нюх и слух. Что я еще способен? Какую дрянь и мерзость я привезу домой? Если взлечу с этой планеты, помашу карике хвостом и направлюсь дальше. Не будет ли честнее остаться здесь, провести эти 3 или 4 года в уютном и спокойном одиночестве? Бесполезный? Да, бесполезный. А какое мне дело до чужой пользы? Буду писать музыку, нечто среднее между нашей и ихней. Никогда не был композитором, но сейчас времени будет навалом. Вполне можно научиться. Иногда включать передатчик дальней связи и обмениваться с человеком телами. Пользоваться его самкой, гулять под его небесами, играть с его щенками, когда родятся и подрастут. А потом возвращаться сюда, в уютное одиночество. Надежное, бессмысленное. Бррр. Встряхнулся. Нет, это тоже не мое, тоже от него. Но в данном случае мне удобнее ухватиться за человека. За его неуемное любопытство, за детское желание сунуть нос под каждый хвост. Я отравлен? Да, я отравлен. Человек, кстати, тоже. Мы в равной степени несем в себе неизвестность и его планета в гораздо большей опасности. Я знаю о них столько, что это же ужас. Я знаю язык, обычаи, примерные координаты их Солнца. А еще у них нету звездолетов, а у нас есть. И это тоже повод задуматься. Мне нафиг не сдалась ни их система, ни их планета, но то я. А если я привезу это знание домой? Или всю жизнь хранить его за 10 замками, чтобы никто не полетел к этой звезде? Или поговорить об этом с человеком? А кто он такой? Он такой же простой работяга, как и я, не призванный и не способный решать судьбу двух народов. Кто бы нас спрашивал? Я размышляю о тяжких последствиях случайного контакта и понимаю, что жуткая депрессия опять пропитывает шерсть, тянет вниз. Я не готов к такой ответственности. И что мне остается делать? Медленно, почти отрешенно я смотрю за своей лапой, которая тянется к кнопке подтверждения включения передатчика дальней связи, который безмолвствует уже третий амах. Я пропустил 2 сеанса и до сих пор не уверен, что хочу возобновления наших отношений. Зачем они мне? Я не испытываю никакого удовольствия от этого общения. Коричневый полированный коготь утыкается в клавишу, и я чувствую ответный запах системы. А за стеной раздается уже такой знакомый и привычный гул. Интересно даже, что там так гудит? Гарью не пахнет, но лезть в сложную систему передатчика дальней связи совершенно не хочется. В конце концов, он не самая жизненно необходимая деталь корабля. Можно отключить и вообще не пользоваться. Хотя, кто ж знал? Наши ученые хвосты выщипают, когда узнают, что в гравитационной системе тройной звезды передатчик дальней связи может быть передатчиком действительно дальней связи. Увы, совершенно непонятно, почему я оказался связан с Лёша, и возможно ли повторить схему обмена разумами между другими существами. К счастью, это не мои проблемы. Пусть умные головы дерут шерсть, мне бы отсюда взлететь. «Живой!» Вокруг привычная чернота небытия. «Ты живой! Знаешь, как мы за тебя переживали?» «Не знаю. А вы переживали?» «Ужас как! Ты исчез, и я волновался. А вернулся ли ты в свое тело? Может, затерялся в космосе? Мало ли что могло случиться?» Пока я раздумываю, что могло со мной случиться и почему Леша так переживает о чуждом ему Ракханге, ощущая твердый стул, тепло солнечных лучей на морде, обалденный запах еды. «Леша, есть будешь?» Судя по вопросительной интонации, ему задали вопрос. А что именно спросили? Мозги ворочаются, и я понимаю, что меня спрашивают о еде. Буду ли я есть? А, собственно, почему бы и нет? И киваю утвердительно. «Ракханг?» спрашивает Галя, разглядывая меня очень внимательным взглядом. Я снова киваю. И понимаю, что выражение у нее на морде – это тоже выражение удовольствия, облегчения и радости. Я еще понимаю Леша. Он хотя бы меняется со мной телами, поэтому я для него вроде бы как не совсем чужой. Но что его самке до разума инопланетянина, временно занявшим тело ее самца? «А?» – раздается рядом. И я обнаруживаю Арчи. Молодого, забавного местного жителя, действительно напоминающего внешним видом Ракханга. По привычке бухаюсь на все 4, вежливо принюхиваюсь. Но реакция местного оказывается неожиданной. Он вдруг отскакивает, всем видом показывая, что боится меня, рычит и лает. Делаю недоуменную морду и принимаю позу чужой, но без претензий на территорию. Это совсем сбивает животное с толку. Он смешно задирает ухо, бьет по полу лапой и гавкает. Не зло, но ошарашенно. «Арчи, фу! Фу! Это свои!» Самочка успокаивает животное, но тот ей явно не верит. Изображаю виляние хвостом. Но девушка что-то говорит мне и уводит мохнатого гостя из кухни. Я усаживаюсь обратно на стул. Там, далеко отсюда, Хозяин этого тела что-то делает в моем корабле. А я здесь смотрю на его самочку, которая возвращается, увивается вокруг меня, накладывает на тарелку еду. В теле Леша это вкусно. Леша очень нравится, как готовит его самка. На миг меня кольнуло, может, все же попробовать. Вернуться, выйти на улицу, понюхать хорошенько. И если кто-нибудь понравится, не бежать в кусты, а просто попробовать. Я ем, она заботливо подкладывает, что-то говорит ласковым голосом. Понимаю отдельные слова, но главное, я понимаю общий смысл. Так говорят с детьми или больными. Я не болен, но это смотря как подумать. Отказываюсь от очередного кусочка. Как бы ни было вкусно, а в желудке уже появилась приятная сытость. Переедать даже в чужом теле не полезно. Но у меня еще аж целых 2 синна. Чем бы заняться? Может, изучением языка? Он мне не нужен, но оказывается полезным. Вот, например, сейчас. Что она говорит? Видимо, обнаружив полное непонимание с человеком, который выглядит как Леша, но при этом никак не отвечает и не реагирует, самочка Галя взяла меня за руку и повела за собой, попутно шикнув на Арчи. Завела в спальню и начала раздеваться. Я следил за ней в легком недоумении. Она собирается ложиться спать? Сейчас? Или собирается переодеться? А я зачем? Эх, жаль, не понимаю я человеческий. Не настолько, чтобы вести разговоры даже на бытовом уровне. Ой, а меня зачем раздевать? Помогаю по мере сил, очень надеясь, что самка Леша не сделает ему ничего дурного. Как бы ни был слаб нюх человеков, но запах самки он ощущал. Причем пахла она не как наши из приональных желез, а вся. Я опустил нос и принюхался. Да, слабый запах кожи. Но человеку он приятен и даже возбуждающий. В паху напряглось и зашевелилось. Галя засмеялась, обняла меня, прижалась. Теплое тело ощущалось ужасно непривычно. Вместо упругости меха голая кожа. Но так интересно. Если провести лапой, ощущение гладкости, теплоты и чего-то еще такого, а она меня поцеловала. Пришлось отвечать. Хотя вкус чужой пасти и язык мне не нравился, но телу Леша очень. В первый миг я пытался справиться с возбуждением привычным способом, но хвоста-то нет. Да и наличие самки все же предполагало нормальное спаривание, а не позор. Но я же не знаю их брачных ритуалов. Как же? Самка Галя это учла. Учиться брачному поведению можно без слов. Учитывая, что мне самому было действительно приятно не только телу человека, но после спаривания, после оргазма, который у человека совершенно не похож на наш, можно прямо сразу лечь рядом с самкой, обнять ее, полизать. Показать, как мне понравилось, и я остался доволен. Опять нахлынуло то самое ощущение. Я случайно влез в чужое счастье, и хозяева оказались настолько гостеприимны, что уступили мне все и даже немножко больше. Никто не кусался, не трепал за шкирку, никто даже не рыкнул за неумение или несоответствие идеалам, никто не осуждал за недостаточную страсть, за иной запах. На меня навалилась грусть и апатия. Нет, я все равно не хочу быть человеком. Даже если у них все так просто, это не мое. Поневоле я вспомнил студенческие годы, последующие разочарования, боль расставания. Человек Леша, желаю тебе от всего сердца, чтобы с тобой никогда такого не произошло. А она почувствовала. Гладила, обнимала, целовала. Шептала успокаивающие слова. Я закрыл глаза. «А ты чё спишь? Я вроде выспался». «Мне твоя самка устроила брачный урок». «В смысле?» На морде человека такое удивление. «Мы разделись, и она учила меня заниматься сексом». «А-а-а, а я уж думал, Зачем я тебе урок по ЗАГСовым документам устраивать? Понравилось? Как сказать. Ух ты, а что не так? Да у тебя-то все так, а у меня? А у тебя-то что не так? Член стоит, работает. Я проверял. Что не так? Почему? Долго рассказывать. У нас все сложнее. Самка ищет себе партнера по множеству параметров, и первый попавшийся не подойдет. А потом, если окажется, что не подходишь, так больно. Человек протянул лапу и погладил меня по шее. Ты не представляешь, как больно было мне, когда я ни одну девушку не мог соблазнить. Я даже думал, что вообще не представляю для них интереса, поэтому и живу один. Жил. А потом? Потом благодаря тебе познакомился с Галей. А я тут при чем? Ну ты же Рокханг. Я начал понимать собак. На этой почве познакомился с Арчи, а там и с его хозяйкой. Теперь живем вместе, так что спасибо тебе. Я понурил голову. Нет, завидовать не буду. Но как же все-таки жаль, что я являюсь причиной их счастья, а сам вынужден даже спариваться в чужом теле и с чужой самкой. А в остальном понравилось? Она тебя ничем не обидела? Ты так добр. А что ж мне на тебя злиться? Должен я тебе хоть чем-то отплатить за такую шикарную находку. Но ты мне вот что скажи. Я побоялся лезть в этот твой передатчик гудящий. Еще раз прерву сеанс, и хрен его знает, увидимся мы тогда или нет. Ты мне вот скажи какую вещь. Вот ты искал неисправность по всему звездолету. А ведь это откровенная неисправность, и она очень явная. А ты даже устранять ее не пытался. Почему? Потому что эта неисправность не критичная. Передатчик может и вовсе не работать. На движение корабля это никак не скажется. И на живучести. Разве что в этой ситуации я не передал бы сигнал о помощи и координаты. Но это ничего бы не изменило. Он вообще не играет никакой роли. Да? А то, что мы познакомились и общаемся посредством него, это ничего? Как он вообще обменивает наши разумы? Не представляю. Я вообще не понимаю, что случилось. И? Ты не видишь тут перста судьбы? Смотри. Передатчик работает в каком-то нештатном режиме. У тебя корабль сел по причине нештатки. Никакой связи? Слушай, я хочу проснуться. Это мысль. Я еще не знаю, какая, но это мысль. Я обязательно ее проверю прямо сейчас. Ты-то почему спишь? Потому что хотел поговорить с тобой. Бегать по дебрям прикольно, но уже поднадоело. Это тебе классно. У тебя выбора нет. А я могу в парк спуститься и с Арчи побегать. Слушать вашу музыку я могу, но насладиться ею нет. Она для твоего уха нормальная, а для меня слишком непривычная. Книжки ваши я читать не умею, дрочить тебе, извини, никакого желания. У меня там внизу девушка ждет. Я тебя понимаю. Поэтому мне скучно стало. Я даже починить тебе ничего не могу. Вот я и лег спать, в надежде, что мы тут с тобой поболтаем. Слушай, объясни мне еще вот что. Если хвост при встрече вытягиваешь горизонтально, это вызов или сразу приглашение на бой? Проснулся, волчик? Я не волчик. Я сел и потянулся. Это я. Он тебя не затрахал? Ну что ты? Галя нежно обняла меня. С кухни послышался скулёж Арчи. Он удивительно нежный и ранимый. Не ревнуй. Я прекрасно понимаю, что он это он, а ты это ты. Но он такой несчастный. Сама подумай. Космос, он там один. Еще и корабль сломался. Ага. И мне его жалко. Ты не обиделся? На что? Ну, что я с ним немножко поиграла. Глупо, я даже рад. Я чмокнул Галку в губы. Наоборот, счастлив от того, что ты смогла его понять и принять. Мне его тоже так жалко. Сидит там один в своем корабле. Даже подрочить не может. Почему? Неприлично, видите ли. Не подобает. Так что очень здорово, что ты с ним поиграла. Может, ему будет хоть немного легче. Ну что, встаем, одеваемся, идем гулять? А то Арчи там переживает. «Ты так за него волнуешься!» Галка выскочила из постели, потянулась, демонстрируя свое тело, и начала одеваться. Я еще полежал, любуясь ею, потом тоже вылез и направился в ванную. На миг внутри выскочила маленькая язвочка. «Ага, он удовольствие получает, а я за ним подмывай!» Но тут же вспомнил, как ругался Рокханг в первой амахе на обоссанную шерсть. «Это при том, что я ничего такого не делал!» Червячок неудовольствия был задавлен. А после душа меня у дверей встречал Арчи. Обнюхал, заглядывая в глаза, и залаял. «Я за тебя волновался, ты был не такой, а я хочу, чтобы тебе было хорошо». Я присел, обнял пса, почесал, успокоил. «Это я. Я такой же, убедись». Он еще раз обнюхал, гавкнул для острастки и побежал в прихожую. И мы пошли гулять. По дороге обсуждали возможную свадьбу. Галя заявила, что если мы с Ракхангом нашли способ останавливать перемещение, то я вполне могу попросить его хотя бы денек не посещать землю. А если ему так уж интересно, то выбрать такое время, когда перемещение приходится на вечер, когда все уже напьются и будет пофиг, в каком состоянии жених. Жаль, конечно, что отсюда туда никак не просигнализируешь, и управление перемещениями только там находится. Потом разговор ушел на чисто бытовые вещи. Кого приглашать, где будем отмечать, куда потом поедем в свадебное путешествие. Планов громадье, вот только финансы. У меня родных только родители, правда, можно пригласить коллег. У Гали с родственниками чуть получше, но с финансами тоже не очень. «Ну и ничего», – уверяла меня моя невеста. «Не в деньгах счастье. Можем, кстати, съездить в Казань». «Почему в Казань?» «А там прикольно. Недорого, но очень красиво. И вообще, тебе не пофиг, серый волк. Куда принцесса скажет, туда и потащишь». Она обняла и чмокнула меня. Я вспомнил одинокого Ракханга и подумал, что не буду так фанатично сохранять индивидуальность и неприкосновенность. В конце концов, я никогда не был в Казани. И мне действительно пофиг. Попробуем Казань. Может, это не так уж и плохо, когда женщина командует, выбирая там, где тебе не важно. Пусть она сидит на шее. Это все же куда лучше, чем ощущать одиночество за десятки парсек. А после обеда я засел за мемуары. Огласовка букв. Значение запомненных слов, устройство дебрей, схема звездолета, форма экранов, инструменты, все, что успел запомнить и понять. Я не шпион. Что я могу сделать звездолету Ракханга в 4 световых годах от Земли? Но и терять полученную информацию было бы крайне обидно. А вечерний секс дался тяжело. Я-то сегодня первый раз, а мое тело второй. Очень необычно это ощущать. Но Галя ни единого плохого слова не сказала. Золото, а не женщина. Уснули спокойно в обнимку. Рядом лежал верный Арчи, и в глазах пса не было ни малейшего намека на ревность. К завтрашнему сеансу готовились всей семьей. Арчи был заранее удален на кухню, я приоделся, мы договорились, куда Галя сводит Ракханга. В общем, культурная программа была по высшему разряду. Каково же было мое удивление, когда первое, что я увидел в рубке, это записка «Завтра обязательно ложись спать». Ну, до завтра еще уйма времени. А пока. Облазить весь корабль, точнее доступную мне часть, и запоминать. Когда работаешь, 3 часа сеанса пролетают незаметно. На обратном пути только и успеваем, что поприветствовать друг друга. И Ракханг еще раз напоминает, что завтра я обязательно должен спать. Их величество поговорить желает. Ладно, уважим. Галя с жаром и ухмылками делится результатами сегодняшней прогулки. Арчи оставлен дома, потому что Ракханга в моем теле он откровенно ненавидит. Как пес его чует, непонятно, но узнает безошибочно. Галя смеется. Теперь можно Арчи использовать как детекторный инопланетян. И если на кого рычит и пятится, это точно засланец. А в остальном Ракханг держался молодцом. Ходил нормально, любовался окружающим, прислушивался к рассказам Гали, кормил уток в парке, грелся на солнышке, иногда задавая вопросы. На каком задавал? На русском, разумеется. Но произношение... Леш, если бы я тебе не верила, я бы поверила. Только он пасть откроет. Сказать обычная русская птица с таким... Ты знаешь... Я не могу этого повторить. Он, оказывается, хотел узнать, как называется утка. Ну вот, теперь он знает русский. Так и ты же его язык знаешь. И какой мне в этом толк? С кем мне на кхане разговаривать? Пусть будет, пригодится. Да я понимаю. А прикинь, прилетают к нам лет через 5 ракханги в гости. Они ж теперь знают, где наша планета. А тут я такой, на ихней мове размовляю. Полиглот, усмехнулась Галя. «Хвост опусти, волчара. Ты когда на работу выходишь?» «Кстати, да. Надо будет зайти, забрать больничный. Теперь, когда ситуация под контролем, можно возвращаться на работу. Но завтра я должен днем спать. Так что встаю в 3 утра и режусь в танчики. «На какие жертвы приходится идти?» — усмехнулась моя невеста. «Ладно, чего уж тут. Вставай, играй, я же понимаю». «Золото, женщина! Прелесть!» Я сидел за компом, гонял танчики, а сам вспоминал первые свои сны. Свинцовое небо, затянутое пылью, поднятое севшим звездолетом. Собственный страх от реалистичности ощущений. И сравнивал с нынешней ситуацией. Когда перемещение на 4 светогода, это уже обыденность, как в туалет сходить, пописать. И общение во сне с волком-инопланетянином – самая обычная вещь. Спасибо. Первое, что сказал Рокхан, когда я уснул. Я понимаю, что в вашем языке это благодарность Богу, но я благодарю в первую очередь тебя. За что? За идею. Я бы долго еще искал неисправность, пытался бы починить корабль. Но ты навел меня на мысль, и она оказалась правильной. Ух ты, поделишься? С тобой, да. Я знаю, ты последние дни чувствуешь что-то. Начал исследовать мой корабль внимательно. Система мониторинга? Конечно. Ты не в обиде? Не могу сказать. Ты не скрываешь от меня ни свой дом, ни свою планету, ни свою самку. Я не должен показывать тебе технологии нашей расы, но я ничего не мог поделать с этим. И сейчас было бы уже глупо рычать, забудь все, что ты видел. Остается надеяться, что полученные знания ты используешь во благо вашему виду. Как бы знать. Пока что я их никуда не собираюсь применять. Пишу просто так, для памяти, вдруг пригодится. Вряд ли. Самое главное, ты не сможешь ни записать, ни повторить. Это гипердвигатель. Он прошит в сам корпус. Я не смогу объяснить тебе устройство, даже если захочу. Это слишком сложно, даже при полном знании технического кхани. А я пилот, а не теоретик. Так что рисуй на здоровье. Но я нашел причину неисправности. Я усмехнулся, почему-то вспомнив маленького принца. И теперь ты можешь починить свою машину и улететь отсюда? Я не буду ничего чинить, потому что ничего не сломалось. Ух ты, это как? Очень просто. Ты был полностью прав. Проблема была в передатчике дальней связи. То ли в нем самом, то ли в гравитационном поле Карики, то ли еще по какой причине, но именно в этой точке космоса он начал четко и однозначно принимать сигналы. Система обнаружила информационные пакеты, которые не смогла расшифровать. Выдала ошибку «Требуется вмешательство пилота» и посадила корабль максимально близко к источнику сигнала. Возможно, она восприняла это как сигнал бедствия и послала меня выручать соотечественника, попавшего в беду. Именно поэтому мы смогли так замечательно общаться все это время. Я улетаю дальше, продолжаю рейс. А место контакта будет великолепно отмечено сгоревшим зондом и изумительной частотой окружающей поверхности. Сначала посадка, потом взлет. Так что не удивляйся, если через 5-10 гисов ты снова попадешь на эту планету. Кхани ты немножко знаешь, так что объясниться сможешь. А ты прилетишь? Посмотрим. Не исключено. Но пока что давай прощаться. Я благодарен тебе за все, что ты для меня сделал. Передавай привет Гале. Она прекрасная девушка. Я желаю вам долгих гисов счастья. Я, возможно, тоже попробую еще раз. Когда я проснулся, я вдруг почувствовал светлую грусть и пустоту. Больше никогда я не увижу света Карики. Никогда не взмахну хвостом. То есть ближайшие 5-10 лет. Да и там неизвестно, на меня ли сработает неисправный передатчик дальней связи. Ведь он может выцепить любого жителя Земли, как повезет. А я пошел на работу. Кличка «Оборотень» приклеилась ко мне намертво, и незнакомые люди очень подозрительно смотрят на меня, когда впервые слышат это обращение от близких мне людей. Мы с Галей поженились, у нас родилась девочка. Арчи повзрослел, перестал носиться с той радостной легкостью, как в детстве. Но зато с Машей они живут душа в душу и друг от друга в полном восторге. Пес прощает ей даже хватание за хвост. А недавно мне приснился сон. Аллея необычных растений, гуляющие существа, покрытые мехом, но одетые, и голос, кажущийся знакомым. «Леша, иди ко мне!» И на меня бежит серый волчонок в коротких штанишках.